Пришел факс от Дюма. От кого? Эрве Дюма. Кому? Луи Антиошу. Шератон София отель Балкан. Монтрё, 29 августа 1991 года, 22 часа. Дорогой Луи, непростой денек выдался у меня во Франции, но поездка того стоила. Наконец-то я встретился с человеком, которого искал, Мишелем Гияром, инженером-агрономом, 56 лет. Целых 4 года он провел в Центральной Африке. 4 года в сырых джунглях на плантациях кофе. С Максом Бемом. Я отловил Гияра в Пуатье, в его собственном доме. Он только что вернулся с семьей из отпуска. Благодаря ему я могу в деталях воспроизвести весь африканский период жизни Макса Бема. Факты таковы. Август 1972 года. Макс Бем прибывает в Банги, столицу Центральноафриканской Республики. С ним его жена и сын, и ему, по всей видимости, безразлична политическая ситуация в стране, находящейся в безраздельной власти пресловутого Бакассы, провозгласившего себя пожизненным президентом. Бем и не такое видал. Он только что вернулся с алмазных приисков Южной Африки, где люди работали голыми, а на выходе их просвечивали рентгеном, дабы удостовериться, что они не проглотили камешек другой. Бем поселился в великолепном колониальном доме и приступил к работе. Сначала швейцарец руководил строительством большого здания по проекту самого Бакассы, названному «Пасифик-2». Бем произвел впечатление на Бакассу, и тот предложил ему заняться другими делами. Бем дал согласие. 1973 год. За несколько месяцев швейцарец организовал службу безопасности, призванную охранять кофейные поля в Лобае, провинции на юге страны, в непроходимых джунглях, где массовое разграбление плантаций стало настоящим бедствием. Деревенские жители воровали кофе до основного сбора урожая. Тогда-то Гияр познакомился с Бемом, поскольку разрабатывал программу развития сельского хозяйства в этом регионе. Агроном помнит его как человека жесткого, по-военному сурового, но честного и искреннего. Впоследствии, когда Бокасса захотел получить заем на строительство 200 вилл, Бем выступил в роли поручителя Центральноафриканской Республики перед правительством Южной Африки, где его все знали. Заем был получен. Тогда Бокасса предложил швейцарцу другую работу, связанную с добычей алмазов. Диктатор буквально помешался на алмазах. Именно благодаря драгоценным камням он сколотил большую часть своего состояния. Вы, наверное, слышали забавные истории на эту тему о знаменитой банке из-под варенья, куда Бокасса складывал камешки, которые любил демонстрировать гостям. О фантастически красивом алмазе Катрин Бокасса, формой, напоминающем плод манго и украшавшем императорскую корону. О скандальных подарках французскому президенту Валери Жискар д'Эстену и тому подобное. Короче говоря, Бокасса предложил Бему ездить на месторождение, на севере, в полупустынной саванне, и на юге, в непроходимых лесах, и осуществлять надзор за разведкой алмазов. Диктатор рассчитывал, что инженер сумеет рационально организовать разработки и пресечь нелегальную добычу. Бем изъездил все прииски, как на пыльном севере, так и на лесистом юге. Он наводил ужас на шахтеров своей жестокостью и прославился тем, что изобрел одно наказание. В Южной Африке, когда хотели наказать вора, ему ломали лодыжки, после чего заставляли работать дальше. Бем придумал другой способ. С помощью острых кусачек преступнику перерезали ахиллово сухожилие. Быстро и эффективно, однако в сыром лесу раны воспалялись. Гияр лично видел несколько человек, погибших от нагноения. В те времена Бем курировал деятельность многих организаций, среди которых были Центр-шахта, Центральноафриканская алмазная компания ЦААК, Корона и Центральноафриканское горно-промышленное общество ЦАГПО. Официальное учреждение – прикрывавшие не менее официальные махинации Бокассы. Макс Бем, эмиссар диктатора, не принимал участия в его темных делишках. По словам Гияра, Макс Бем весьма отличался от прихвостней и льстецов, окружавших Бокассу. Он никогда не был сотрудником ни одной из организаций Бокассы, поэтому его имя не упоминалось ни на одном из двух судебных процессов против диктатора. Я это проверил.